Амин получил поддержку советского правительства и теперь распределял зерно по провинциям. Премьер-министр встречался с пуштунскими племенами, которые начали испытывать проблемы с продовольствием. Взамен на лояльность властям Амин обещал им поставки зерна на льготных условиях в приемлемых ценах. Благодаря помощи СССР удалось избежать голода в стране, и напряженность постепенно стала спадать. Однако активизировалось исламское подполье. Муллы и шейхи с подачи многих крупных землевладельцев и вождей племен, ростовщиков, крупных коммерсантов, чьи интересы затронула новая власть, начали проводить колоссальную работу среди неграмотного населения в сельских районах Афганистана. Они настраивали людей против любых нововведений. Революцию совершали люди, которые искренне верили в ее идеалы. Новая власть при всех своих недостатках стремилась изменить жизнь людей к лучшему. Однако безграмотные, забитые нищетой, полностью зависимые от богачей и духовенства люди не доверяли новой власти. «Мы никому не нужны», — так думали многие дыхкане. «Власть меняется, уходят одни, приходят другие, а мы живем в своем мире. Наша участь — жить и умирать в нищете, но на то воля Аллаха. В этой жизни мы страдаем, Аллах дает испытания, но в другой жизни мы попадем в рай». Часто только надеждой жили простые люди. Этим и пользовались многочисленные муллы и шейхи, которые призывали служить Аллаху, со смирением принимать все невзгоды и не давать опорочить самое святое, вековые традиции страны и религию. Новая власть отменила выкуп невест. Это было сделано в интересах простых людей. Однако это решение шло вразрез с традициями афганского народа и религиозных догм. Молодые люди рады были выбирать себе в жены тех девушек, которых они и полюбили. У женихов из бедных семей не было денег на валвар, колым за невесту. И вот революция дала возможность создать счастливую жизнь, выбирать себе тех, кого молодые люди искренне любят. Но это начинание натолкнулось на страшное сопротивление старшего поколения и особенно духовенства. На некоторое время в Афганистане более-менее стабилизировалась ситуация. Кое-где вооруженные радикальные исламисты предпринимали попытки захватить небольшие города, но они были успешно подавлены армией. Кабул жил прежней жизнью, работали базары, и по оживленным улицам сновали автобусы и троллейбусы, работали предприятия и многочисленные магазинчики и лавки. Землю. Новая власть давала им семена и сельскохозяйственную технику. Новая жизнь постепенно открывалась перед бедняками. Как это прекрасно — жить и трудиться на своей земле. Тем более, что местные власти помогли, чем могли. Не надо было просить денег у местных богатеев под большие проценты, а потом большую часть урожая отдавать ростовщикам и опять жить впроголодь. Но новая власть оказала серьезную поддержку самым бедным слоям жителей сельских районов. Алим, дыханин средних лет, получил из рук секретаря районного комитета НДПА сертификат на землю. Всю жизнь он батрачил на помещика, работая не покладая рук, но так и не смог приобрести собственный участок. Алим понимал, что он и его семья обречены всю жизнь прозябать. «Мой отец много работал, и что он получил за свой тяжелый труд?» — размышлял Алим. «На всех земли никогда не хватало. Лучшие участки в руках крупных землевладельцев. Многим простым людям приходилось батрачить у богачей или брать землю в аренду, которая съедала больше половины выручки за собранный урожай. Засухи — обычное дело, и урожай полностью зависит от полива. А вся вода и арыки опять-таки у богачей. Вот помещики и обдирали нас до нитки». Алим вытер пот, выступивший у него на лбу. «Но теперь все будет иначе». Он прекрасно знал, что нужно делать. В одиночку трудно выбраться из нищеты. Нужно создавать кооператив. Алим слышал, как в соседнем районе создали такое объединение, и как у них сразу пошли в гору дела. Алим собрал своих соседей, таких же бедных людей, посоветовался с ними. «Что мы теряем? Хуже жить мы уже не будем». И он поехал в район, в отделение НДПА. Его встретил молодой, лет 30, секретарь местного отделения Хайрулла Дост. Алим поначалу растерялся. Перед ним все-таки стоял большой начальник. А кто он, Алим, такой? Бедный дыханин из далекого Кишлака. Но в теплых глазах секретаря НДПА Алим сразу нашел союзника и доброго друга, который вник в обращение дыханина. Выслушав внимательно ходока, Хайрулла Дост сказал: «Не волнуйся, товарищ дыханин. Наша революция свершилась для того, чтобы вы, простые люди, могли жить достойно и счастливо. Наша партия сделает все, чтобы у вас была своя земля, главная надежда на новую жизнь, которую мы обязательно построим». С этими словами он крепко пожал руку Алиму, а напоследок сказал: «Я заеду к вам через 3 дня».